15. В консульство Сервия Гальбы и Луция Суллы, смотри примечание 19. Цезарь после долгого раздумья, кого бы дать в мужья своим уже достигшим брачного возраста внучкам, остановил выбор на Луции Кассии и Марке Вицинии. Примечание 19. В 33 году нашей эры. Конец примечания. Вениций происходил из провинциального рода. Он родился в городе Калах. Его отец и дед достигли консульского достоинства, смотри примечание 20, но все остальные в семье принадлежали к всадническому сословию. Сам он был мягкого нрава и обладал даром изящной речи. Примечание 20. Отец Публий Вениций был консулом во втором году нашей эры. Дед Марк Вениций – консулом суффектом в 19 году до нашей эры. Конец примечания. Кассий происходил из римского плебейского рода, впрочем, древнего и заслуженного. Воспитанный отцом, смотри примечание 21, в строгости, он располагал к себе скорее своей обходительностью, чем душевную твердостью. Примечание 21. Луцием Кассием Лонгином, консулом суффектом в 11 году нашей эры. Конец примечания. Итак, выдав замуж дочерей Германика, Друзиллу и Юлию, первую за Кассия, вторую за Вениция, Тиберий сообщил об этом сенату, сдержанно похвалив молодых людей. Затем, довольно смутно изложив причины своего пребывания за пределами Рима, он перешел к делам более важным и к тому, что, заботясь о благоденствии государства, он навлек на себя недовольство и закончил письмо просьбою допускать вместе с ним в Курию всякий раз, когда он пожелает ее посетить, префекта Макрона, смотри примечание 22, и еще нескольких трибунов и центурионов, смотри примечание 23. Примечание 22. Макрон возглавлял группу врагов Саяна, добившихся его низложения, и о нем должна была идти речь в утраченной части книги 5 «Аналов». Примечание 23. В нарушении запрета присутствовать на любом собрании, не говоря уже о сенате с оружием. Конец примечаний. И хотя соответствующий сенатский указ полностью учел его пожелания, и в нем не упоминались ни звания, ни число сопровождающих императора, Тиберий не только не вошел ни в один римский дом, не говоря уже о народном собрании, но всякий раз объезжал родной город кружными путями.